Настоящий дюндик. Добрый день, друзья. Это программа «Настоящий дюндик». Но я не дюндик, я другой. Меня зовут Олег Тихомиров. А настоящий Кирилл Дюндик сидит напротив меня. Привет, Кирилл. Здравствуйте. Ну что же, вот Новый год наступил. И вот у нас не было встреч с Кириллом. Мы не обсуждали никакие новости. Да, мы давно не встречались. Буквально вот сегодня уже... Прошло очень много времени и много событий. Сегодня поэтому уже 21 января. Представляешь, весь месяц прошел. Столько всего накопилось. Да, и я поздравляю всех, кто может к нам присоединиться и нас сегодня слушает. Также я выражаю соболезнования всем, кто не может слушать наш сегодняшний эфир в связи с преждевременной кончиной. Вот, значит, поэтому... Но они с нами. Да, но они, в общем, с нами. Я думаю, что потом этот вопрос будет решен, потому что в прошлый раз мы говорили о том, что интернет на кладбище в Москве уже есть. Поэтому можно будет... Мы подключимся, да, можно будет подключиться к общему Wi-Fi. К радио ВК, да. К самому общему Wi-Fi. Вот. Но много очень событий произошло. И, конечно, хочется пожелать всем слушателям, и кто случайно набредет на этот трек в интернете, хочется пожелать сохранять оптимизм, пожелать какой-то доли безумия, потому что среди того, что происходит, уже нельзя быть нормальным человеком. Друзья мои, вот это было не прощание, это только начало программы. Вы не перепутайте, пожалуйста. Все хорошо. Сейчас мы начинаем уже, собственно говоря, сами новости. Настоящий дюндик. Ну, давай уже. Поэтому пойдем по порядку. Конечно, общественность Красноярска взбудоражила события обезглавливания Красноярского музейного центра. То есть 25 лет возглавлял музейный центр господин Шубский. Я с ним встречался перманентно когда-то в 90-е годы. И не могу сказать, хороший он или плохой человек. Опрашивая знакомых, мнения разделились. Кто-то говорит что-то одно, кто-то говорит другое. Но фактом является то, что Красноярский музейный центр является, ну, все-таки частью облика города. И выступая по отношению к нему либо с критикой, либо с любовью, ну, нужно понимать, что что бы он ни делал, но эта площадка состоялась, она есть, она... А на фоне того, что в городе вообще ничего не происходило, и перестали высаживать пальмы, строить фонтаны, то роль Красноярского музейного центра росла, потому что это такая стабильная площадка, на которой что-то происходило. Поэтому и не интересует меня, в принципе, личность Шубского, и не интересует меня личность министра Мироненко. Интересует меня вопрос как бы принципа, да, что сделано это было как-то криво. То есть, можно было договориться, проводить с почестями. Ну, то есть, все люди разумные. И Шубский тоже, судя по тому, что он 25 лет жив, да? Вот. Поэтому мне в этом не нравится то, что это обросло излишними интригами в связи вот с недоработкой. С одной стороны, складывается впечатление, что... это отношение администрации такое, people's have it, что бы мы ни делали. Ну, как бы. Вот. Но с другой стороны, опубликовали петицию, которую подписали там в течение суток там больше 1000 человек. Ну, то есть это говорит о том, что есть сторонники его позиции. Вот. Поэтому будем смотреть, как это будет развиваться. Очень бы хотелось верить в то, что... все мы это переживем, и будет еще лучше. Ну, я могу со своей стороны сказать, что есть все шансы, что все-таки вот эта вот ошибка, прямо так скажем, вот именно та ошибка, о которой ты говоришь, Кирилл, что было сделано как-то не по-человечески все, вот она будет исправлена. Сегодня Михаил Павлович Шубский был у нас здесь вот на эфире, как раз сидел на твоем месте, с Ольгой Левской они разговаривали, выглядел он очень оптимистично. И есть вот такое ощущение, что все-таки администрация признает свою поспешность вот в форме, я имею в виду, вот этого увольнения и как-то, соответственно, загладит свою вину. Есть такая надежда, и я почему-то думаю, что она будет, тем более, что мне позволяет об этом говорить, что вот это вдруг проснулся спящий Атлант, как ты знаешь, тот, который, по сути, и держит всю культуру, наверное, Красноярского края на своих могучих плечах. Я говорю бы... Спящий этом... Атлант — это министр? Нет, это наш замечательный депутат Алексей Клешко, который выступил с программным заявлением. Он же написал целую большую статью и достаточно пишет, оказывается, нормально, мужик. Нормально пишет. И пишет не туда, я же не читал. Так вот ты, вот я тебе рассказываю. Вот считай, что я тебе рассказываю. Он, ты знаешь, так все грамотно, по полочкам, хорошим литературным языком, нельзя ему в этом отказать. Все-таки журналистское наше вот начало его карьеры, оно дает о себе знать, это приятно. Да, то он есть... закончил 3 курса. Да, но это не важно, сколько он закончил. Я вот тоже 4 закончил, и что, понимаешь? Нет, ну ты 4. А, ну... А кто он, а кто ты? Не, ну, господи, да, я лучше пишу, чем Клешко, ну и что, как говорится, зато я и работаю, а он другой. Другой области работает, но тем не менее не растерял навыков, понимаешь, там канцеляризмов почти... Нужно отдать должное, да. Да, канцеляризмов почти что не было, все очень логично изложено. И вот там было, собственно, понимаешь, вот такая пущена такая вот, я не знаю, даже такой лещ такой был пущен, что типа вот надо как-то, товарищи администраторы, все-таки по-человечески проводить Михаила Павловича, я думаю, он будет услышан. И тем более там была очень замечательная фраза, я думаю, ее тоже все прочитали и заметили. И я надеюсь, написал Алексей, что министр Мироненко сделает соответствующие выводы. И она их сделала. Я уверен, что она их сделает в любом случае. Вообще идеально. Я вообще даже думаю, честно скажу, что вот на этой нехорошей, правда, конечно, истории больше всех выиграл Алексей Николаевич Клешко или Михалыч. Ну, извините, Леша, извини меня, если я как-то так, да, по-свойски. Да. Вот, ну, у нас передача такая просто, жанр требует. Вот, Алексей Михайлович, вот он выиграл больше всех на самом деле, потому что вот он Шубский, выступил, да, судьей. Да, Шубский оборонялся, обороняющегося позиция, сам знаешь, нехорошая. Эти, значит, спешили как-то и выглядели такими халдеями. Понимаешь, вот налетели на старика, там, на пожилого заслуженного человека, стали его топтать, выгонять на мороз. Вот. И тут пришел Алексей. Да, и все полюбили все. Деус экс машина, понимаешь? Бог из машины пришел. Секретарь партийный приехал и все оставил на свои места. То есть врагов народа выяснил. Я хочу с тобой не согласиться, потому что я отслеживал позицию. Шубский, я считаю, что вел себя очень корректно. То есть его заявления были вот в стиле шестидесятников, ну, как человека интеллигентного. Ну, да, безусловно. То есть, поэтому даже если он там где-то что-то и не совсем у него, может быть, где-то у него рыльца в пушку, а рыльца в России в пушку у любого. Потому что если у тебя рыльца не в пушку, ну, потому что мертвый. Куда ни повернешься, везде пух. Везде же пух. Поэтому я все-таки придерживаюсь позиции, что с одной стороны... Не сказать, что там вот не хочется просто сеять негатив и говорить, что все плохие, да. Конечно, министру Елене Мироненко, ну, кто ее учил вот увольнять начальников музеев? Ну, то что, у нее много образования, и потом нет, она ездила... Много, но она все время ездила по заграницам набираться опыта. Ее научили, ее Обама научил, я понял, слушай. А, этой гадости ее научил Обама. Конечно, вот не точно, нужно выпускать, слушай, министров, да, за границу. Да, вот они там хорошему не научатся. Да. А она и сама о себе говорит, что она маркетолог и рекламщик. Вот, чему их учили? Она говорит, нас учили вот продвигать и там еще что-то. Я думаю, что это неплохо. Увольнять не учили. Да, у меня на самом деле ключевое убеждение состоит в том, что я много думал о роли министра культуры, да. И я понял, что министр культуры вовсе культурным быть не должен. Да. Вот. Почему? Да, ну, потому что это административная должность. Прачечная там, да, все это такое. Прачечная. Вот. Но министр культуры должен очаги культуры сохранять. Ну вот, то есть он, вот понимаешь... Может сохранить, а может он ее должен создавать. Не может быть интеллигентным человеком министр культуры. Ну куча проблем. Ну вот там обвалились стены в ДК в Шуваево. И никого нахрен не пошлешь. Да, еще вот, что-то, как? Понимаешь, это тяжелая работа. И нужно отдать ей должное. Ну девушка там молодая, красивая. Но работы там очень много. Ее тащили на эту должность, она плакала. Да. А ее тащили. Плакала, прямо, сопротивлялась, да. Еще что-то, а потом получила от этого удовольствие. Ну, как всегда, девушки. Ладно, оставим это все в покое. Нет, я последний вопрос задам по этому поводу, потом перейдем. Знаешь, вот ты же доктор, да? И ты поймешь выражение другого доктора. И вот оно мне страшно нравится. А это к месту имеет отношение, к нашему случаю. Есть такое замечательное выражение: не болит, не лечи. И у меня есть вопрос, что болело-то? Что болело у Шубского? Реконструкция там? Музея, я думаю, что денег выделят, как на БКЗ. Я понимаю. То есть Михаил Павлович не справится. Ну никак. Он философ, да. Он философ, культуролог, культуртрегер. Он не переварит. Не мыслит такими суммами. А у него, кстати, еще и перформанс этот на фасаде. А вот девочка, которую назначили, вот которая девочка, у меня к ней никакого отношения нет, индифферентно, не знаю. Я знаю, что ей 27 лет, и она, в общем, ну, наверное, интересная. Вот. Вот она точно переварит. Ей много нужно. Самое смешное, что они буквально, он рассказывает, как мужик ходил к ним с перформансом, парень, опаздывающий на кладбище, уговаривал их сделать на фасаде музея там эту вот штуку, да, и они, говорит, сделали. Он говорит, похоже, это был знак. Говорит, я поддался. Вот, поэтому... Обращайте внимание на знаки, друзья. Да, на знания. И давайте оставим их в покое, подождем, и в следующий раз мы сможем глумиться над этой темой наверняка еще. То есть будут факты. Обязательно. Вот. Настоящий дюндик. Глумимся дальше. У нас будет беспорядочная сегодня беспорядочная жизнь, потому что хочу вам рассказать о том, что Внешпромбанк лишили лицензии. Я, к сожалению, не успел перед эфиром узнать, какое место он занимал. Я думал, ты хочешь сказать, я не успел оттуда деньги вынуть. Нет, у меня нет денег. Или положить наоборот. Я очень эффективно распоряжаюсь деньгами. Я трачу все и сразу. У меня их нет. Мне не жалко ни доллара, ни рубли, потому что у меня все в имуществе. То есть для банков ты не существуешь. Да, у меня все в имуществе, либо в синяках под глазами. Как бы я в мешках, а мешки под глазами. Да, в мешках под глазами. Вот, поэтому, но там во Внешпромбанке, что меня поразило, год целый шла дискуссия, объявлять, не объявлять его санацию. Но когда обнаружили разрыв кассовый там в 200 миллиардов рублей, разрыв 200, в кассовом аппарате? 200 миллиардов рублей. Я не могу себе представить это. Я не могу. Я просто... Это много. Я после 100 миллиардов начинаю теряться. Там 101, 102, 103, я потом засыпаю. Голова кружится. Я потом просто засыпаю, поэтому... Но это системный банк, это знаковый момент, его лишили лицензии. То есть это вот для тех, кто в этом понимает. И для тех, кто собрался в класс. Перейдем к более оптимистичным вещам. Природа берет свое. Козел получил оплеуху. Наконец-то козлу дали оплеуху. Наконец-то козел. Да, козел получил оплеуху. То есть захватившая, в принципе, и получившая широкое распространение история дружбы, как всегда говорят, не дружите с едой. Ну, хотелось дать рекомендацию тигру Амуру, чтобы не пришлось давать оплюху. Не дружите с едой. Вот и тигру после некоторой дружбы с едой пришлось дать ему оплюху, потому что козел его бодал, а тому хотелось спать, короче. Он два раза ему навернул по башке. Вот. Ну, козел одумался на какое-то время. Не по башке, а по рогам. Ну, там нужно смотреть видео. Вот, на самом деле там прилетело как бы нормально, я думаю. Вот, поэтому, господа, никогда не дружите с едой, а то еда может вас съесть или забодать. Вот. Это, значит, знаешь, на самом деле, это вот первые слова, наверное, которые нужно произносить, вот как теперь называется, высшие партийные школы, где чиновники собираются молодые, выходит лектор, и они думают, ну сейчас он что-нибудь там скажет про патриотизм, про государственное служение, а он открывает рот и говорит, друзья мои, никогда не дружите с едой. Вот. Все. Ладно, оставляем козла, идем дальше. 15 декабря закрылся Гайдаровский форум. Гайдаровский форум по престижу является, скажем, после Давоса, который сейчас начал свою работу, вторым, ну, для России. А как же наш Красноярский? Красноярский форум – это отдельная тема. Когда будет это ближе, мы с тобой поговорим об этом. Мне просто интересно, он после Давоса каким стоит? Ну, я третьим, думаю, наверное. Ну, я думаю, 118-м. Ну, потому что есть Питерский экономический форум, там точно. Еще что-то. То есть, ну, вот у нас какой регион? Какой? 24-й. А, 24-й. Ну, как минимум 24-й, поэтому. 24. Потому что это мероприятие достаточно серьезное, многие принимали участие. Я много читал там материалов. Все это напоминает плач Ярославны. А там самое забавное, что форум начинается панельной дискуссией «Будущее невозможно». панельные это что? То есть на панели собираются? Да, у нас ситуация... Продажные девки, у нас ситуация такая экономическая, что собираться можно только на панели уже. Вот. И, ну, что из Гайдаровского форума можно вынести? Конечно, Греф отличился, потому что в прошлый раз Греф отличился тем, что говорил, что нам нужны глупые люди, чтобы они не разбирались ни в чем и спокойно работали. Ну, то есть настаивал на том, что не нужно особо заботиться о просвещении людей, потому что ими будет тяжело управлять. Я не помню его слова, не могу его процитировать. Матку режет, правду. Да, а сейчас он говорит, что Россия стала страной дауншифтером. То есть мы не успеваем в будущее. Вот. И главное... Автобус ушел. Да, автобус ушел. И главной нашей позицией является экспорт мозгов. Причем... Нужно понимать, что экспортируя мозги, мы взамен ничего не получаем. Почему? Бабы новых нарожают. Ты что? Было сказано еще ого-го. Но те эти уезжают с мозгами, которые за пределы России, они же потом с нашими бабами дела не имеют. Они нарожают новых, но не факт, что они будут такие умные. Знаешь, я тебе так скажу. Эти, которые уезжают, их тоже наши бабы делали. И кто их делал, там насчет мозгов еще вопрос. Это... Вот как-то вот устроила природа правильно. Поэтому родители дураки, а дети умные, это ж хорошо. По Гайдаровскому форуму ключевой... А знаешь, у меня какой к тебе есть вот просто вопрос такой, вот он, конечно, апарте, так сказать, в сторону, но вот скажи, пожалуйста, вот что вот все нормальные люди, все помалкивают, там, Улюкаев говорит, может так, а может эдак. Ну, то есть все вот хорошие такие люди, осторожные. А Греф все время выгребывается. Вот ему что надо вообще? Вот он почему такой агрессивный и мутит воду? Или у него роль такая? Я думаю, что он достаточно умный человек. Он на был растрях... бы умный, молчал бы. Нет. Или он... жил бы в Сочи. Нет, он хитрее. Евреи перевернулись в гробу, когда он родился. Потому что Греф является козлом-провокатором на мясобойне. Тот, который заводит всех, ну как бы, всех убили, а он живой. Вот. И поэтому он вот эти вкидывает вещи, как в политике, это Жириновский, а так здесь Греф работает этим козлом-провокатором. Это очень правильная позиция, потому что если этого не озвучивать, то это озвучат по-другому, это будет хуже, мы об этом поговорим позже. Заканчивая про Гайдаровский форум, в общем, впечатление такое, что в будущее мы не успели, оно невозможно. Мы страна дауншифтер, то есть весь вопрос, какие дауны довели страну до такого состояния, но это вопрос для высокопоставленных чиновников наверху. Но для нас ничего страшного не произошло, потому что мы все это и так давным-давно знаем. Они просто там, собираясь, они каждый раз, у меня такое впечатление, что они отрезвляются. То есть мне кажется, что они перед форумом каждый раз выпивают все меньше. Чем ниже курс рубля, тем меньше они выпивают и более реально начинают говорить. Ну, я могу сказать, знали мы это очень давно, потому что еще древнегреческий философ Парменид сказал, что прошлого нет, потому что оно уже закончилось, будущего нет, потому что оно еще не настало, есть только настоящее. Как говорится, есть только миг между прошлым и будущим, как спел замечательный герой фильма «Земля Сайбера». Настоящий дюндик. Кирилл тревожно осматривает на часы, оглядывается, думает, что я не успею. Я столько набрал всякого веселого. Давай. Я на самом деле, нет, я хочу всем пояснить, что нашей целью не является вас просветить. То есть наша не передача... слушайте, не записывайте. Наша передача ничего общего с реальностью не имеет. Я надеюсь укрепить какой-то интерес ваш к жизни. Да? Поэтому я буду о жизненных вещах рассказывать. Вот. Поэтому что еще? Мы потом про Сенченко поговорим, про Давос смысла говорить нет, он только начался. Вот. Вот новость до Нового года. Я же давно не был, да? Жительница Мурманска не стала обращаться в суд с требованием возмещения морального вреда от отравления купленным в магазине салатом, в котором обнаружили сперму 6 мужчин. Историю. Я не понял. Нет, подожди, здесь поподробнее. Здесь интересен такой вопрос. Давай дочитаю. Историю об отравившейся салатом мурманчанке рассказал известный телеканал «Арктик ТВ». Как можно отравиться? Все, главное, никто не травится, а она отравилась. Это что такое? Она, может, не пробовала никогда в своей жизни просто сперму. Первый раз. У нее аллергия. Нет, минуту. Все пробуют первый раз когда-нибудь, и никто не отравился. Ну, а может, она не пробовала. Так вот, попробовала. Возраст ее не указан. Вот. А самое, что меня здесь... А что здесь возраст? Нет, там все, бог с ним. Меня, там, тут вообще каждое слово в этой новости я его прямо распечатал с этого с Arctic TV, да? Тогда телеканал сообщил, что салат был приобретен в одной из торговых сетей города. После его употребления женщина отравилась. Остатки салата были переданы на экспертизу, которая якобы обнаружила следы спермы 6 мужчин. По данным телеканала, пострадавшая планировала обратиться в суд. Однако, как сообщили знакомые женщины, в суд в итоге обращаться не стала. Поэтому, может быть, в салат сперма попала уже дома. Я так думаю, на самом деле, вот, что она не стала, потому история что... История неприятная, ее афишировать не хотели, сказал из один из собеседников агентства. Сама пострадавшая от комментариев отказывается. Между тем, в региональном управлении Роспотребнадзора говорят, о салате со спермой в ведомстве слышали, но с жалобами на него никто не обратился. А все просто. То есть... Потому что зачем жаловаться? Она начала этих разыскивать мужиков. Вот в чем дело-то. Ну да, выяснять нужно, чья. Вот, да зачем выяснять? Надо же дальше распробовать все салат. Что за дела, понимаешь? Вот, значит, конечно. Поэтому бог с ним. Ну, кстати говоря, покупайте салат, как бы спрашивайте, сперма скольки для мужчин вопрос, в нем присутствует. Для меня вопрос, вот кто это сделал? Если это, не дай бог, сделали гастарбайтеры. Если это была... Вот это, не наша сперма, это плохо. Да, это плохо. Да. Знаешь, какие-нибудь гастарбайтеры. А ну, это наши ребята. Толку? Ну, если что? Даже наша, что толку туда вот, давать сперму, если ее просто едят? Ну, она же делается для других целей. Вот, поэтому из вообще материалов... Да, вообще да. Я бы вот на месте особенно религиозных людей, конечно, возмутился бы. Ценный продукт в салат. Вы че вообще? Белок. Какой белок? Это источник жизни. В Красноярске будут делать... гигантского снеговика, там что-то 5 метров высотой, там еще что-то. И мне это напомнило... С лицом губернатора? Да нет. Я надеюсь. И мне это напомнило тоже предновогоднюю историю, я тоже зачитаю. Из материалов следствия стало известно, что гигантский снежный пенис в поселке Михайловское Алтайского края построили при помощи экскаватора-погрузчика. Сотрудники местного деревообрабатывающего завода. Поскольку статуя... обветривалась, ей решено было обдать водой, а внутрь для прочности вставить еловое бревно. Из-за того, что конструкция в нижней части подтаяла, многотонная конструкция внезапно рухнула, лишив жизни влюбленную пару, решившую сфотографироваться рядом с достопримечательностью. То есть мало того, что они использовали казенную технику. Девушку придавило бревно, а парня зажала ледяная верхушка статуи. Ну, а это слово можно говорить, как называется верхушка статуи гигантского пениса? Ну, головка там. Ну, и как это, уретра? Уретра. Она буква З. Можно говорить в эфире? Нет, нет нельзя. Нельзя. Там хорошо, это, ты же медик, ну, ты да, что, это уретра называется. Да. Тогда будем говорить... Так, его убило крайней плотью. Или крайней плотью. Да, то есть крайней плотью. Бескрайняя плоть. По другой версии, парень залез на вершину статуи, чтобы надеть на нее свою шапку. Ну, чуваки, не пытайтесь... не надо залазить сверху, не надо. Не пытайтесь одеть свою шапку на гигантский член, убьет. И вообще не залазьте на гигантский член, парни, вот правда, это не ваша вообще задача. В настоящее время следствие выясняет инициатора постройки снежной скульптуры, влюбленным было всего по 22 года. Господи, какая романтическая история, они умерли в один день под гигантским членом, ты прикинь? Ну, вот... Ну, и теперь туда, и мне теперь... Мне бы хотелось спросить их про... И теперь на Алтае довольны. Туда носят цветы в день Святого Валентина. Да, и сейчас там натирают этот член, как обычно у нас какую-нибудь скульптуру за яйца. Обцеловывают его, да. Конечно, да. День Святого Валентина, вот. Там проводят праздник. Дальше по этим, по безумным новостям, значит, победитель лотереи в Атланте скончался после попытки нанесения позолоты на свои яйца. Значит, не надо говорить яйца, это нехорошее слово, надо говорить яички. А как там правильно-то по медицине, не помню, яички, ну ладно. Победителю было 38 лет, он выиграл 100 миллионов долларов. Вот, звали его Джастин Грин, в день победы работал в сети супермаркетов Walmart, получив выигрыш, ушел с прошлого места работы и стал скупать золото. Вдохновившись фильмами с Остином Пауэрсом в главной роли, Джастин решил покрасить свои гениталии золотом. Покрасил краской на основе свинца. Привет, Дарвин. Не, ну понятно. Да, значит, но результат его не устраивал, ему нужно было настоящее золото. Решил воспользоваться профессиональной автомобильной золотой краской Platter. Операцию по покраске он произвел в своем гараже. Спустя 12 часов после ее проведения скончался. Нет, поучительная новость, друзья мои, пожалуйста, да. Не красьте свои яички золотой краской. Не если надо. Если вы выиграли 100 миллионов долларов, ваши яйца уже золотые. Да. Все. Не надо. Вы все доказали. Лишнего не надо, правда. Поэтому... Как говорится, как я говорил в начале, не болит, не лечи. Да, не болит, не лечи. Ну, что там? Да, ну, это какая-то беда. Ну, поучительная история. Да, значит, тоже предновогодняя история, потому что у нас там последний эфир был давно. В Бельгии начато расследование в связи с сообщениями о групповом сексе между полицейскими в отделе... Что у тебя про секс-то все, я не понял. Вот, да потому что перебил. Про экономику говорить нельзя, это хуже. Нам нужен позитив, понимаешь? Я хотел принести в эфир позитив. Ну да, у меня есть там про экономику. Салате, я сейчас выкину. Вот. Ну, в общем, да. В отделе полиции в то время, когда в стране действовал повышенный уровень террористической угрозы, предположительно инцидент прошел в период с 21 по 26 ноября, когда в полицейском участке Гансхерна, неподалеку от района Брюсселя Маленбек, где проживали исполнители теракта в Париже. Да. По данным местных СМИ, две женщины и 8 мужчин из числа сотрудников полиции. Ну, им скучно же. Распивали алкогольные напитки и занимались сексом в полицейском участке. Ну и клево. Когда именно произошел инцидент, не уточняется и прочее, и прочее. Но я вам хочу сказать, что Европа от нас недалека. Я думаю, что Ну, когда в казанском полицейском участке мужики занимались сексом там с задержанным... Да, с шампанским, с бутылкой шампанского. Ну, вы знаете, лучше уж с женщинами тогда. В Европе более безобидные нравы. Ну, и, в общем, конечно, наверное, нужно было им ловить преступников, но... Ну, я отношусь к этому снисходительно. Ну, как... Потехи время, а работе час. Друг мой, not war... Как там? Короче, yes, love. Давайте вспомним памятные даты. А, make love, make love. Да. 30 декабря Хармсу, Даниилу Хармсу исполнилось бы 110 лет. Как бы он за нас порадовался, да, с тобой. Вот. Да. Я зачитаю просто его маленький стишок, который очень в тему вообще происходящего короткий, сегодня. Короткий, то сейчас реклама скоро начнется. Буря мчится, снег летит, ветер воет и свистит, буря страшная ревет, буря крыши с дома рвет. Крыша гнется и грохочет, буря плачет и хохочет. Злится буря точно зверь, лезет в окна, лезет в дверь. Скоро у тебя там реклама? Нет, еще. Да, что, я успею еще что-нибудь на это? Успеешь, наверное. Ну, если что, потом. Нет, просто стихи нельзя прерывать. Вот в чем дело. Конечно. Ну, это короткий стишок. Ну, тоже там в районе 30-го, 29-го, 12-го, 15-го года очень интересный случай. Рогозин... Прострелил себе ногу? Да, несчастный случай. Ну, ты уж такое старье достаешь. Она уже зажила у него. Да она не зажила. Я тебе хочу сказать, что это самострел. Что, гангрена началась, что ли? Это самострел, военное время. Сталин бы его казнил на следующий день. Между прочим, он был на съемках патриотического фильма. Писали. А какая разница? Ну, он пострадал на производстве. Кстати, вот сейчас все достают Сталина. Сталин был человек очень справедливый. Человека, который имеет дело с оружием, имеет опыт, неоднократно был замечен на стрельбищах, понимаешь? То есть, если он прострелил себе ногу, это нарушение техники безопасности. Нарушение техники безопасности – это неадекват. Сталин таких людей очень быстро укладывал вот в эти братские могилы, которые... Так ты, батенька, сталинист? Конечно, да. Вот оно что. Да. Вот мы и выяснили, друзья мои, буквально за 5 секунд до рекламной паузы мы выяснили, что Дюдик сталинист. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. «Фуга для степи с органом». Апрель. Альберт Кувезин и Хартыга. Не пропусти. Настоящий дюндик. Да, друзья мои, это программа «Настоящий Дюндик». В студии я, Олег Тихомиров, и настоящий Кирилл Дюндик. Сегодня у нас несколько такое, знаете, игривое, фривольное настроение. Может быть, потому что да, новости нет. фривольные. Серьезно относиться к действительности больше нельзя. Когда курс опустился доллара, да, за 80, уже дальше серьезно разговаривать. Поднялся он, вернее, да, за 80. Опустилось у нас все, а поднялся курс. В общем, дело. Ну, в общем, да, вот видишь, я же видишь, ну ты в позитиве, а я в негативе. Да, да, то есть, вот типа, видишь. Ты вот на что мне на мне намекаешь. Да, да, да, да, да. Вот, поэтому я думаю, что на самом деле для того, чтобы пережить кризис, конечно, нужно отсоединиться от того, что происходит. То есть тяжелее всего будет умным людям. Если они дальше будут... Типа нам с тобой, да? Нет, нам с тобой уже ничего не угрожает. У нас уже, да, у нас уже с тобой такая легкая... А, то есть мы запредельно умные. У нас легкая профессиональная деменция. То есть мы же, как ты говорил, как мухи на мед. Да, да, да. Понимаешь? Вот, поэтому, если говорить об этом, то, конечно, выиграют те люди, которые все-таки относятся к жизни поверхностно. Потому что если ваша глубина переживаний по поводу курса доллара будет очень высокой, у вас и высокая будет смертность. Вот. Поэтому рекомендация всем, конечно, не хранить деньги ни в долларах, ни в рублях на сегодня, да, если из серьезных вещей говорить. Почему? Потому что доллары могут запретить. Говорили да, про это, да. Да, рубли. Ну, и пора уже, давно да. уже. Да, и пора запретить вражескую валюту, а рубли ничего не стоят. Да. Поэтому потратьте последние деньги с удовольствием. Купите хороший коньяк, сигару. Еще что-то, вам хотя бы не будет обидно, понимаете? Гораздо хуже, если ваши деньги пропадут в каком-то сгнившем банке. Ну, вот как мы говорили, что 200 миллиардов разрыв, ну, как бы все. Вот, поэтому напитывайтесь оптимизмом, а я вам буду в этом способствовать. И сейчас просто дословно зачитаю совершенно волшебную историю. Просто буду читать, а вы попробуйте меня дослушать до конца. «Чудесное воскрешение покойника произошло в Хасанском районе Приморского края», сообщает информационное агентство «Приморье-24». После продолжительного застолья вместе с друзьями один из собутыльников, перебрав лишнего, упал замертво. Мужчины вызвали скорую, но приехавшие врачи уже ничем не могли помочь и повезли павшего товарища в морг. Как сообщает агентство со ссылкой на газету «Хасанские вести», охренеть. История получила продолжение уже в морге, когда женщина-сторож проводила обход. Рутинное занятие закончилось неожиданно, с внутренней стороны холодильника для трупов постучали. Испуганная женщина побежала звать на помощь и рассказала о произошедшем врачам, которые, кстати, совершенно разумно отнеслись к истории с недоверием, но все же вызвали полицию. Когда наряд прибыл на место, двери холодильника распахнулись, и оттуда на свет вышел давешний покойный пьяница. В ту ночь местный морг был заполнен до отказа. Тела лежали не только на стеллажах, но и на полу холодильника. Это, кстати, обычная практика. В длительные праздники не хватает места. Куда и определили нашего усопшего героя. В какой-то момент мужчина очнулся, сам не понимая где. Было темно и холодно. Плюс мозг затуманивал алкоголь. В темноте он ощупал чьи-то абсолютно холодные конечности и в страхе бросился к двери. Но та была заперта. Тогда мужчина стал барабанить дверь, что было силы, передает газета слова оперуполномоченного уголовного розыска Алексея Стоева. Я представляю, как он смеялся, когда записывал эти показания. Воскресшего мужчину обогрели, опросили и отправили во свояси. Тот, однако, решил вернуться к собутыльникам, которые уже начали справлять поминки по нему. И первый приятель, открывший дверь, упал в обморок, но затем поминки плавно перешли в празднование дня рождения. Вот, понимаете, такая отличная рождественская история. Потрясающая. И причем она настолько, Кирилл, бородатая, потому что я сижу, слушаю. Дело в том, что в 1979 году я работал в транспортной бригаде скорой помощи. То есть, собственно, я и занимался перевозкой как раз трупов. Да. И вот подобных историй тогда уже было целая туча. Вот, и вот то, что ты сейчас описываешь, эта история была приписывалась тому криминальному моргу, который находился в подвальном помещении нашего медицинского института раньше. Да. Помнишь, там длинная, узенькая такая? Судебка, да. Судебка, туда же везли их, вот. Да. И там рассказывали, вот только бабушка была главной герой, которую подобрали на улице, она якобы замерзла. Другая еще забавная, симпатичная история из этой же цели. Ну, ты разбередил мои воспоминания, я коротко очень. Что когда подобрали бомжа на улице, значит, ну и, соответственно, его надо везти... И закинули его вот на носилки. А помнишь, вот эти батоны там? Да, вот. Да, да. Ну, носилки стоят, его туда закинули. А Значит, между санитаром, который сидел в салоне, и другим санитаром, и водителем, который сидели в машине, там, в кабине, там же просто перегородочка. И вот санитар, который сидит в салоне, он туда голову высунул, они там разговаривают, курят, тогда как бы это спокойно к этому относились. И он вдруг слышит, кто-то тянет за халат и говорит: «Эй, мужик, дай закурить!» А тот говорит: «Да нету у меня!» Вот эти истории я знал еще в 79-м году, так что «Хасанские вести» — это, ребята, еще те. Нет, это нормально, это говорит о том, что люди не меняются. Истории одни и те же, то есть люди живут 40 тысяч лет, поведение не меняется. Тебе расскажу другую историю из этой серии. Значит, давай. Двое работают в такой же этой труповозке, вот, и они привозят в этот морг судебной экспертизы труп. Значит, и возле дверей стоят, курят, уже тоже праздники, они подвыпившие, эти санитары, и спорят, кому его там катить, вести там и прочее, да, и они спорят, говорят: «Нет, ты, нет, я, нет, ты, нет, ты», там, еще что-то, и вдруг раздается голос: «Да ладно, мужики, я сам дойду». Да, это такие, да-да-да, это наши приколы. Настоящий дюндик. Продолжаем. Вернемся в Красноярский край. Значит, тоже читаю абсолютно феерическую новость. В Назарово подвели итоги городского конкурса «Человек года», сообщает издание «Назарово онлайн». 23 декабря в Большом зале городского дворца культуры прошла церемония награждения лауреатов муниципального конкурса «Человек года. Выбор года 2015». Согласно официальной документации, конкурс был объявлен главой города Юлией Стрельниковой. Он проводится второй раз. Но. Победителем в номинации «Человек года» стала глава города Юлия Стрельникова. Председатель Совета депутатов Юлия Стрельникова является членом оргкомитета конкурса и председателем конкурсной комиссии. Ну. А что же снова? Да, то есть председатель начинает и побеждает. Такие простые шахматы. Ну, в общем, меня это вдохновило, потому что это такой, ну, нормальный подход, да. То есть Юлия Стрельникова объявила конкурс. Да. Стала сама в нем участвовать. Стала председателем комиссии, возможно, единоличным. И сама и победила. Да. Вот. А и... нафига иначе она все это затевала? Да. Ну, уже вот понятно. Поэтому, и надо все там, под контролем там, держать. Там есть видео вот на это сайте. Называется, друзья мои, идеальная вертикаль. Перфект. Нет, идеальный шторм. Да, это вот перфект вертикаль. Идеальная. Я сам себе назначил, сам себя... И выбрал, и выиграл, и наградил, в общем, да. Ладно, вернемся в Европу, которую все сейчас ругают. Там, конечно, произошла не очень приятная вещь, что в новогоднюю ночь подверглись нападениям европейки со стороны... Не понял. Мигрантов. Да, мигрантов, да. Вот. В общем... Я начал изучать эту штуку там, и почему стал изучать? Потому что, ну, это естественно, что если есть много чужеродцев, ну, как бы там, это действительно, я с очень большим уважением и соболезнованием к ним отношусь. То есть их доброе намерение, ну, вот это на самом деле очень хорошее, адекватное отношение. Ну, как бы, у них там в конституциях, во Франции, в частности, прописано как? Что любой человек, покинувший другую страну в нарушение собственной свободы, ну, как бы, принимается во Франции. Вот. Другое дело, что все сейчас извратилось, там, в 800 каком-то году это в конституции Франции записали. То есть, тогда вот. Не сильно ну, да, не сильно. Да. А сейчас там это произошло. И там интересная история, что мэр Кёльна Гарниета Рекер, да, то есть, она... порекомендовал жительницам изменить поведение, следовать социальному кондексу, да, то есть не провоцировать насилие среди выходцев из Африки. Ну да, мини-юбки не носить там, да, и лучше сразу голову замотать полотенцем. Я, как обычно, стал копаться в этой истории, потому что мне стало интересно. Я очень уважаю людей, ну, с выраженной позицией. С выраженной позицией. И Гарниета Рекер, безусловно, является человеком с выраженной позицией, потому что она это высказала не на публику, а в процессе кризисного совещания. Упомянула о кодексе поведения для молодых женщин и прочее. А дальше я начинаю копать... Как бабушки говорят, а вот нехрен задницы крутить. Да, вот. Дальше я обнаруживаю, что за день до выборов обербургомистра Кёльна, я был в этом городе, он мне очень понравился, 17 октября 2015 года у информационного стенда ХДС в Кёльнском районе Гарниет и Рекер и еще 4 человека стали жертвой нападения с ножом и получили тяжелое ранение. Арестованный полицией 44-летний преступник является жителем Кёльна, придерживается ксенофобных взглядов, является членом распущенной вольной немецкой партии, рабочей партии, и в качестве мотива нападения назвал недовольство политика, проводимой Рекер в отношении беженцев. То есть она пострадала за свои взгляды. Такой парадокс, что понимаешь, что при избрании... Она, кстати, была избрана в связи с этим фактом. Ну, потому что это как бы сработало на нее, на самом деле. Нельзя говорить, что она там сделала это специально. Но что вызывает уважение, что она сохранила толерантность после этого события. Она не стала ненавидеть беженцев. Она призвала своих сограждан, как их назвать, своих соотечественниц. Призвала к порядку, что не крутите сильно жопой. Вот еще что-то. Там была не менее интересная там еще акция протеста с некой перформансом. Молодая художница устроила. Ну, ничего, так она красивенькая девушка. Да, я тоже. Хорошая фигура, голенькая такая. Да. Славно, пусть почаще устраивает. Да, да. К кстати, нам пусть приезжает. Да, прямо здесь, в студии. Мы поддержим этот перформанс. Да, мы поддержим. Поэтому немцы вызывают двоякое отношение. Ну, то какой-то факт вот, ну, плохой, а то факт хороший. Я считаю, это факт хороший, потому что вот эта пунктуальность, я их за это не люблю. Вот. Но она проявила мужество человека, в первую очередь. То есть у нее были убеждения, и будучи уже избрана мэром, она отстаивает свою позицию. Я считаю, ее позиция на самом деле в глобальном масштабе. Вот я чувствую, тебя задело. Вот задело прямо. Меня, ты не, так вот прямо вот... меня не интересуют люди. Тебя позиция интересует. Нет, как я... доктора меня интересует позиция. Ваша позиция. Нет, я тебе объясню, что я больше не как бы не идентифицируюсь с людьми. Я принадлежу к этому виду, но я уже дальше нахожусь со стороны. То есть вот я в этот Новый год думал о смысле жизни, там еще о чем-то. Ты мне запретил говорить это слово какое? В эфире. Какое? Вот. На букву какую? На букву «Х». Хрен, в смысле, ты да, имеешь? Хрен, хрен. Ну, хрен, да, можешь, а более хрен, короткое, да. Ты мне запретил. Да, безусловно. Да, это не я запретил, да, это Дума запретила. Поэтому, и у меня все сместилось, поскольку день рождения как-то невыраженно проскочил. И тут я сидел, думал во многом и понял, что вот 16-й год для меня лично, это год из перехода из молодящегося хрена в старый хрен. О, как. Да, то есть мне, я а буду, мы посмотрим. Я весь мы, год, мы проследим да, за этой метаморфозой в течение года. Я буду заниматься тем, чтобы перестать быть молодящимся и стать а я буду, друзья хреном. Мои, гарантировать. Сейчас передо мной сидит еще молодящийся хрен. Да. Я вижу нет, это. Нет, уже все. То есть не, зимо... он еще, он уже да, в начале да, пути вот этого, вот да, этой вот да, распадения вот этого и превращения его в старого хрена. Да. Я буду комментировать, друзья мои. Да. Есть предложение. Вот сейчас уже у нас немножко совсем времени осталось. Я тоже несколько новостей просто вот из местных да, агентств. Поехали. А они того стоит. Настоящий дюндик. Как всегда, в конце программы я вот несколько заголовков, только заголовки, а это главное в заголовках. То есть вот в одном из, значит, агентств наших местных такой заголовок опубликован. Красноярские врачи предупредили об участившихся случаях падения телевизоров на детей. Понимаешь, врачи бьют панику. Нападают телевизоры на детей. Вы представляете? Слушай, это, наверное, Киселев. Кто? Ну, Киселев этот вот, ужасный Киселев, который всю эту пропаганду гонит. Да, который радиоактивный пепел. От телевизора его просто. Дима Пепел радиоактив. Да, слушай, вполне возможно. То есть телевизоры взбесились, друзья мои. Так что осторожнее там, где дети особенно. И желательно... Нет, купите клетку для попугая и поставьте туда телевизор. Ну, что-нибудь такое, да. Оградите, одним словом. Или прибейте его гвоздями. Оградите. Так вот, вот классная новость. Я не знаю, коммунисты угрожают протестами за то, что Ди Каприо хочет сняться в роли Владимира Ленина. Прикинь, да? А кто им тогда должен? Уже Ди Каприо их не устраивает. Ты представляешь, кто же тогда должен сниматься в роли Ленина? Задумался. Это вот про сказка про золотую рыбку. Не хочу Ди Каприо. Хочу, чтобы, я не знаю, сам Путин снялся, кстати, в роли говоря, Ленина. Я при всей ненависти к Ди Каприо думаю, что Ленина бы у него получилось. Да, ну... Потому что я Ди Каприо возненавидел с этой с роли на «Титанике». Ой, да вот. Ладно, я это думаю, просто неудачный фильм. Я думаю, да, что он просто должен кончить Ленина. Не, актер он хороший на самом деле, просто фильм неудачный. Что делать? Да. Классная новость, друзья мои, позитивная совершенно, на 100%. Я ее полностью прочитаю. Радиостанция в Красноярском крае, Нет, нет, нет, нет. Не моя, к сожалению. Я-то в мире везде, мы же везде с тобой. Мы сейчас в Америке, в Австралии. Проект, да. У нас вообще общественный проект. А тут радиостанция в Красноярском крае. Так это вот, Назарова, кстати. Нет, да. Подожди, я скажу. Ну, ты давай, не выдавай секрет, что ты. Так вот, она составила эфир свой, эфир. 99% рекламы было в эфире. Счастливые люди, мать ваша. Прикинь. Счастливые люди. Я сейчас прочитаю, друзья мои. Это надо знать. Вот все, кто хоть чуть-чуть понимает, что на рынке творится, они должны это слышать. Роскомнадзор по Красноярскому краю обнаружил радиостанцию, которая в течение суток 99% времени-то слила только рекламу. Прикинь, какие они бабки подняли. Кризис. Как сообщается на сайте управления ФАС по Красноярскому краю, там в декабре 2015 года комиссия ведомства установила нарушение в действиях ТК «Шанс», превысившего допустимые объемы вещания рекламы в эфире. Радио «Шанс» Шарыпова, друзья мои, прошу. Мы аплодируем. Чуваки. Хит-сезон. Они сделали то, чего не сделал ни один канал в России, даже в мире, понимаешь? Они закрыли 100% рекламы, понимаешь? Никто этого не мог сделать. Ни газета «Таймс», ни NBC, ни HBO. Никто. Я даже про первый канал не говорю, хотя это они могли бы сделать. Никто. Вот Шарыпов. Друзья мои, Шарыпово, там все деньги, там все умные люди, все туда. Езжайте жить в Шарыпово, да, там продвинутый бизнес. Однозначно, друзья мои. Так, ну и вот, пожалуй, наверное, теперь уже последняя новость, но она должна тебя, конечно, очень порадовать. Думаешь, торкнет меня? Она тебя торкнет, безусловно. Так вот, между прочим, нет, тут еще пара новостей хороших, мне тоже она понравилась. А я нашел, вот. У меня еще... Не, подожди. Еще есть 5 новостей мощных. Нет, теперь это уже... Я самые главные новости отложил взад. Теперь вот все уже, да, теперь все, я читаю. Вот смотри, во-первых, вот смотри, тут такая заголовок замечательная. Это все на Ленте.ру, между прочим, я это не придумаю. Житель Удмуртии отказался справлять нужду ради своего ленд-крузера. Я не понял, чем ленд-крузер помешал нужде. Вот. Бывшая секс-рабыня из Британии рассказала о контактах со 110 мужчинами в день. Вот каковы возможности женского организма. Это для доктора. И последнее, главное, друзья мои, главная новость сегодняшнего дня. В Красноярске открывается фирма японская, там или это отделение, франшиза, я не понял. В общем, она японская, и название у нее «Йоби до Йоби». Йоби до Йоби. Да. Вот. До Йоби Йоби. До Йоби Йоби. Только не Е, я подчеркиваю, а именно Йо. Йоби. Да, вот именно. Вот для чего, между прочим, друзья мои, просили всех нас все-таки сохранить букву Йо в русском языке. Поскольку уберите сейчас букву Йо и скажите Йоби до Йоби, то я не смог бы пронести этого в эфире. А благодаря нашей замечательной букве Йо, сохраненной стараниями наших удивительных филологов, мой привет Тане Трапезниковой, она же Стамбровская, вот, мы теперь можем спокойно кушать пиццу, которую нам которую нам доставит замечательная фирма с замечательным названием Йоби до Йоби. Вот что я хотел вам рассказать. У тебя есть время? Что-нибудь круче? Да, у меня есть круче. Я еще пять минут у нас с тобой просто. Да, смотри. Медведев расфрендил и заблокировал президента Черногории в соцсетях. Премьер-министр Дмитрий Медведев жестко отреагировал на новости о вступлении Черногории в Североатлантический альянс. Медведев славится своей любовью к социальным сетям, где активно ведет свои странички. А поскольку Черногория практически нанесла удар в спину некогда братской России, став членом НАТО, премьер РФ больше не захотел дружить с президентом Черногории Филиппом Вуйновичем в соцсетях. Кроме того, Медведев заблокировал возможность черноморскому лидеру писать что-то на своей странице в Твиттер. Это мне так напоминает одну известную блогершу красноярскую, да, которая периодически вот так говорит: если вы будете что-нибудь не то писать, я вас расфрендю. Медведев расфрендил. А вот мужик, мужик сказал, мужик сделал. Я думаю, сказал расфрендю и расфрендил. Я думаю, что президент Черногории до сих пор плачет от того, что... А у нас мужик, вот у нас мужик, да, сказал расфрендю и расфрендил. Молодец, я поддерживаю премьер-министра. Что, у нас, кстати, грустная новость, у нас немножко задержится, но есть успех. То есть итальянский хирург Серджио Канавера, руководитель проекта по пересадке головы российского программиста Валерия Спиридонова, совместно с международным коллективом биологов сделали большой шаг на пути к сложнейшей операции, намеченной на декабрь 2017 года. Пересадили голову такие? Нет, они собираются на декабрь 2017 года, они готовятся. В общем, они научились вроде как еще более лучше, научились сращивать спиной мозг. Это основная проблема в этой операции. И голову уже можно пересаживать. Да, потому что я тебе говорю, что давай дождемся, потому что можно тогда... найти тело, отправить его вместо себя в спортивный зал, еще что-то. Если вернуться к началу нашей передачи, в Красноярске все это давно уже сделали. Пересаживают головы только так. Вот в музее, например, раз, бах, пересадили. Легким взмахом женской красивой руки. Я тебе говорю, представляешь, они если это дело сделают, мы с тобой еще проживем лет 5-7. То есть тебе мою голову посадят, а тебе... Не, боже упаси. А ты представляешь, а давайте найдем тебе тело девочки. Ты на что намекаешь? Ну, а ты же прожил всю жизнь в образе мужика. Ты в курсе, мужика? Что сделал тигр Амур, козлу Тимур? Вот подумай об этом. Ты не угрожаешь в прямом эфире? Я тебе предложил попробовать. Я же не говорил тебе, что я хочу с тобой чем-то заняться. Вот когда вот за такие предложения тигр Амур, козлу Тимуру... И навесил, да. Вот. 18 января является худшим днем 2016 года. Его назвали психологическим феноменом. Это последняя новость в нашем эфире, иначе сейчас будет совсем нецензурно. Британский психолог, там не буду читать фамилию, не могу, объявил третий понедельник января именно таким худшим днем. Как пояснил ученый, математическая формула, изобретенная им, в общем, определила, что это худший день, в нем там низкая температура воздуха, перегар, оставшийся от после рождественских праздников, долги после праздников, сознание того, что выходные миновали, приходит осознание. Кроме того, многие люди расстроены, что уже успели нарушить обещания, данные самим себе в новогоднюю ночь. А чаще всего там, те, кто перестал курить, начал курить, тот, кто перестал пить, начали пить на 18 дней. В общем, мне эта идея понравилась, потому что у меня очень тяжело это было понедельник, и с удовольствием это прочитал. Вот. Ну и советы. Чтобы бороться с хандрой, в самый грустный понедельник психологи предлагают заняться шопингом, спортом, выйти в люди. О, шопинг, да, шопинг. Планировать путешествие или выпить наиболее приятный напиток. Это все можно совместить. Мы путешествуем до ближайшего киоска, там делаем шопинг. Опахнулся, и нет больше плохого дня. Да, в результате шопинга мы приобретаем наиболее любимый напиток. Это была последняя новость. Я не успел вам рассказать про судьбу красноярского милиционера. В Томске посадили, начальника УБЭПа. Я думаю, что сможем в следующий раз об этом рассказать. Спасибо всем, кто смог дослушать нас до конца, и еще ему не стало плохо, и не потребовались медикаменты. Обратите внимание, друзья мои, за всю передачу мы всего лишь один раз употребили слово «жопа». Поэтому можно сказать, что мы интеллигентные люди. Да, мы интеллигентные люди, и мы на позитиве. То есть, несмотря на то, что вам мерещится это слово, да? А вы представьте, что это нет. Что это небо такое? Нет, вы представьте, что это женское. Женское. Да. Или мужское. Больше нравится. Женщина, мужская жопа не нравится мне. Ой, нет, и не скажи. Я с тобой готов поспорить. Давай проведем вопрос. Я сейчас свидетелей приведу. А мне кажется, женщина. Потому что я смотрю на свою жопу. Это просто твоя не нравится. Нормально все. Ладно, ребята, я просил. Я сказал, что сейчас все закончится. Все. Это был Кирилл Дюндик и Олег Тихомиров, друзья мои. До следующего выпуска этой программы через 2 недели. Настоящий дюндик.